Глава 18. Если честно, никогда не думала, что когда-нибудь окажусь в королевской резиденции, шепнула я мужу, когда мы шли по длинной роскошной анфиладе, минуя одну комнату за другой. Никогда не думал, что такое скажу, но за это тебе нужно благодарить Руцефелу. Сомнительное удовольствие. Впереди нас шествовал князь тьмы с супругой. Их тоже пригласили на личную встречу с его величеством. Дрейк тоже хотел попасть сюда, но бандитское прошлое здесь сыграло с ним злую шутку. Король побрезговал, но выслал ему личную письменную благодарность за содействие. «Ну и куда мне ее теперь?» — сокрушался темный. «На лоб себе приклеить? Эх! Будешь себя вести хорошо и прилежно учиться, у тебя еще будет возможность встретиться с его величеством на вручении дипломов», — успокоил его Фрейн. Дрейк немного утешился этой мыслью, но, скорее всего, остался при своем мнении. У двери приемной нас встретил камергер, окинул строгим взглядом и пропустил внутрь, предварительно доложив о том, что мы приехали. Я с замиранием сердца вошла в просторный светлый кабинет и сразу испытала что-то вроде разочарования. Король оказался совсем не таким, как я себе представляла. Невысокий, какой-то тщедушный и несимпатичный. Никакой породы. Как будто положительная наследственность решила на нем отдохнуть. Его профиль на монетах выглядел куда более внушительно. «Проходите, проходите, мои спасители!» — бодро заявил он. Мы все, как и положено, согнулись в реверансах. «Да ну, оставьте это все, садитесь. Скоро подадут чай, а затем мы все отправимся на ужин. Там будут только самые близкие придворные и моя семья. Все хотят поблагодарить вас за ваш самоотверженный поступок и за то, что вы провели такое опасное расследование, которое, впрочем, не сильно-то нам помогло», — отметила я мысленно. Руцефела все равно запустила процесс, ловко перекинув подозрение на князя огня. Сейчас его уже отпустили, но за те дни, что Вейлен Блэр находился под стражей, он наверняка пережил достаточно неприятных моментов. Мне даже было немного совестно перед ним за то, что так вышло. Зато Руцефела и Алендис находились под стражей и ждали суда. Много подозрений пало на Истерио де Ламана. Но пока что все выглядело так, что он был мелкой сошкой во всем этом и мало что знал. В любом случае, подозреваю, наказание им все равно грозит серьезное, учитывая мнительность короля. «Скажите, это правда, что вся эта заварушка была прикрыта тем, что мне якобы хотели преподнести в подарок некий удивительный артефакт?» — поинтересовался его величество, когда мы расселись в кресло. «Так Руцефел ввела в заблуждение своих помощников», — подтвердил Иоанн. «Просто поразительно. Взрослые мужчины, а верят во всякую ерунду», — махнул рукой король, а затем, как бы невзначай, добавил. «Ну и где же этот загадочный артефакт? Мне доложили, что он был найден в зале теневого источника». Он старательно пытался скрыть свой интерес, но тот так и сквозил в каждом слове. Руцефела тонко сыграла на его страсти, поэтому Алендис с Вейленом так легко ей поверили. С милой улыбкой на губах я открыла редикюль и вынула оттуда небольшой кусок некогда сложной конструкции, такой невнятный, что по нему вряд ли можно было снова что-то восстановить. «Что это?» — недоуменно спросил его величество. «Так вышло, что артефакт от перезагрузки магии рассыпался почти что в пыль», — с сожалением в голосе пояснила я. «Это все, что удалось спасти». «Как же!» — расстроился король. «Какая жалость! Мне так хотелось взглянуть!» «Поверьте, это даже хорошо», — вступил в разговор Фрейн. В свое время он привел к трагедии, и Роер Вайтвин разумно решил его уничтожить. Но в корыстных целях Алендис Мелеран сохранил часть артефакта и восстановил. Это было большой ошибкой. Из-за него могло пострадать целое княжество, погибли бы два десятка адептов, и, возможно, последствия дотянулись бы до королевского удела. Вместе с тем, как он говорил, глаза князя становились все шире от ужаса. Так в чем заключалось его действие? Тут я разочаровалась еще больше. Похоже, его мало что волнует, кроме своей безопасности. И при этом он даже не удосужился выяснить подробности одного из самых скандальных экспериментов прошлого, чтобы вынести из этого какой-то опыт. «Думаю, это вы с легкостью узнаете из показаний Алендиса Миллерана», — терпеливо улыбнулся Фрейн. «Но помните, если уж только в одном источнике он едва не привел к катастрофе, что будет при взаимодействии, например, с шестым кругом? Так что я советую вам просто не ворошить прошлое. Некоторым изобретениям лучше было не появляться на свет». Король понимающе покивал, но отчего-то мне показалось, что слова Фрейна ни в чем его не убедили. Теперь он обязательно выяснит, что это был за артефакт, а когда это случится, непременно попытается его восстановить. Придется постоянно следить за тем, чтобы история не повторилась. «Что ж, я очень благодарен всем вам за бдительность». Заговорил он уже не так вдохновенно и вынул из лежащей на столе папки какой-то гербовый листок, а из ящика — продолговатую деревянную коробочку. От нее исходил слабый магический фон, но скорее это было просто охранное зачарование. «За все, что вы сделали для безопасности короны, Шейра Вайтвин, за ваше рвение и ответственность, я вручаю вам вид на жительство в Наскаите, бессрочный и подписанный не просто комиссией, а мной лично. Теперь решение комиссии, которая дискредитировала себя председательством Шейры Парбон, временно лишена полномочий и будет переизбрана в ближайшие сроки. А вы уже доказали, что владеете магией на достаточном уровне, чтобы проживать здесь наравне со всеми гражданами». Он даже встал, чтобы торжественно вручить мне свидетельство. Я осторожно приняла его из его рук и в первые несколько секунд даже забыла поблагодарить. Думала, мне предстоит еще немало побегать, чтобы все-таки получить заветную бумажку. А теперь даже и не верилась, что все закончилось. «Спасибо, Ваше Величество!» Наконец пролепетала я. «Ну что вы!» — улыбнулся он. «Более того, когда вы выучитесь в Академии Шестого Круга, надеюсь, будете служить при дворе. Несомненно, ваше умение, которое вы наверняка разовьете до головокружительных высот, очень ценны. И я буду идиотом, если упущу возможность применить их на благо государства». Это заявление меня слегка насторожило, но я лишь благодарно улыбнулась. Однако король не вернулся на свое место, и нам пришлось стоять дальше. Он взял в руку коробочку и обратился к Фрейну. «Князь Дерсиди доложил мне однажды, что из-за злонамерных действий Шейры Парбон мой лучший специалист по безопасности, хранитель печатей, едва не лишился магии полностью. Я взял время подумать над тем, как же я могу решить эту проблему. И вот, это мой вам подарок в ответ на верную службу. Это осколок всеобщей магии. Используйте его с толком». Из вежливости Фрейн не стал открывать коробочку сразу, но поблагодарил короля со всем почтением. Мне было очень любопытно, насколько высоко его величество оценивает заслуги того, кто, по сути, рискуя всем, встал щитом между разрушительной деятельностью Руцуфелы и короной. Пришлось ждать окончания ужина, и тогда только, сидя в экипаже по дороге в Доугард, мы решили взглянуть на осколок. Фрейн торжественно откинул крышку, и я почувствовала, как мои брови поползли вверх от изумления. «Он серьезно считал, что это способно восстановить силы одного из самых могущественных темных магов Наскаита?» Я осторожно дотронулась до осколка, который был примерно с ноготь на моем мизинце, в то время как тот осколок, который оставил мне дедушка, размером превосходил его раз в 10. Да и то в критический момент я не была уверена, что он сумеет восполнить всю потерянную Фрейном магию. А тут... Все-таки хорошо, что нам удалось применить накопленную артефактом магию. Теперь хранитель королевских печатей был, наверное, еще сильнее, чем прежде. «Ну?» Муж усмехнулся. «Он хотя бы попытался. Отправим осколок в банк. Любой запас всеобщей магии не будет лишним». «Верно», — улыбнулась я. «Но это все равно обидно». Вскоре мы добрались до Доугарда. По возвращении в Триур решено было пожить там. Фрейн сказал, что ему нравится здешняя атмосфера, и в этом я была с ним согласна. К тому же мне хотелось повидать Шипа, за которым здесь и правда очень хорошо ухаживали. Да, его содержание стоило немалых средств, но мне вовсе не было их жаль. В конце концов, это не просто удивительное животное, но еще и подарок моего мужа. Дома Фрейн еще раз рассмотрел мое свидетельство и подытожил. «Ну что, Шейра Вайтвин, теперь вы полноправная жительница Наскаита». Он отложил документ на столик. «Мне кажется, нам стоит отметить это вдвоем. Теперь-то уж ты точно никуда от меня не денешься». «Варианты все-таки есть», — усмехнулась я и медленно попятилась, когда он начал на меня наступать. Фрэн неторопливо расстегнул пуговицы на сюртуке и, сняв его, бросил куда пришлось. Затем справился с жилетом, и тот остался лежать на столе, разве что не задел огромную вазу с цветами. «И что это вы задумали, Шейр Дерсиди?» — невинно уточнила я, хоть давным-давно догадалась. «Всего и не перечислишь, придется сидеть до утра, а я уже не могу ждать до утра». Он принялся за рубашку и, наконец, загнал меня в угол. Просто потому, что я позволила ему туда себя загнать. «Будут какие-то аргументы против?» Его рубашка упала к моим ногам, а я окинула его роскошный торс взглядом. «Да какие там могут быть аргументы против? Они давно уже все до единого «за». Я плавно провела ладонями по его груди вверх и обвела шею руками. «Тогда я тоже не буду перечислять весь список моих планов на ночь. Сразу приступим к воплощению». Произнесла это я уже ему в губы. А в следующий миг мы буквально вцепились друг в друга поцелуем. Как Фрейн сдирал с меня платье, я предпочитала не обращать внимания. Его придется отдать на реставрацию. Затем он вынул меня из вороха тяжелой ткани и, плечом открыв дверь спальни, отнес в постель. Тело мгновенно вспомнило невероятное, острое удовольствие, что он умел мне дарить каждым своим прикосновением. И все внутри сладко замерло в предвкушении. Мы ни на миг не могли оторваться друг от друга, словно хотели срастись вместе навсегда. Я разошлась настолько, что в какой-то момент оказалась сверху, а очнулась, только когда почувствовала, что Фрейн пытается слегка меня притормозить. Остатки его одежды уже давно валялись где-то у окна, он был полностью обнажен и притягателен, просто как отлитая из карамели скульптура. «Нет уж, крошка!» Смеясь, он поймал мои руки и опрокинул обратно на постель. «Я, как наиболее пострадавшая сторона, требую первую ночь себе, а ты лежишь и слушаешь, и радуешься жизни». С этими словами он отправился в долгое путешествие по моему телу с вдумчивыми остановками на всех самых интересных для него участках. Под конец его я уже была в невменяемом состоянии, исцарапала ему все плечи и растрепала все волосы. «Я тебя сейчас убью!» — выдохнула во время короткой передышки. «Ну тогда я должен тебя обезвредить!» Фрейн склонился надо мной и вновь прижался к моим припухшим от поцелуев губам своими. Что было дальше, наверное, можно было посчитать каким-то удивительным сном, просто потому что это было совершенно нереально. Никогда в своей жизни я не испытывала подобных ощущений, и вряд ли хоть какое-то когда-то сможет их превзойти. Это был долгий марафон, пока за окном не начало светать. Вот теперь я чувствовал себя опустошенной, но при этом обновленной и совершенно безоговорочно счастливой. Фрейн давно спал, а я была настолько взбудоражена, что даже веки прикрыть не могла. То любовалась мужем, каждый раз завидуя себе самой в том, что мне достался именно он, то глупо таращилась в окно. В саду уже начали петь птицы. Чуть позже я все-таки задремала, а разбудил меня Фрейн. Сначала легкими прикосновениями, а затем уже откровенными поползновениями. «Ой, я не могу», — простонала я, тычась лицом в подушку. «Я тебя, конечно, люблю, но давай отдохнем». Повисло молчание. «Я сейчас не ослышался?» Фрейн пощекотал мое ушко губами. «О, Шейра Вайтвин, вы ли это?» Я покосилась на него из-под волны растрепанных волос. «Вот только не надо. Да, люблю». Толкнула его на постель и навалилась сверху. «Люблю гада такого». Следующие минут пять мы просто возились в перине, кусаясь, щекоча друг друга и смеясь, как ненормальные. «Я тоже люблю тебя, Адель». Успокоившись, проговорил Фрейн, вдавив меня всем своим весом в постель. все то время, что мы не виделись, любил. И буду любить всегда. Если ты еще об этом не догадалась, конечно. И я должен спросить. Он сделал театральную паузу. «Ну?» — пихнула я его в бок. «Ты станешь моей женой? Настоящей. Мы разорвем этот дурацкий контракт, сожжем его в камине и никогда больше не будем о нем вспоминать. Ну так что?» «Конечно, стану. Если ты еще не догадался об этом». Я потянулась к нему за очередным поцелуем. Естественно, после таких заявлений отдохнуть нам не удалось. А когда мы, наконец, выбрались из постели и привели себя в приличный вид, незамедлительно приступили к организации церемонии. Теперь уже по всем правилам. В огромном зале главного храма Триура было светло и слегка шумно. Сегодня здесь собрались все наши друзья и родственники, чтобы стать свидетелями нашего с Фрейном желания стать, наконец, официальным мужем и женой. Никаких накладок не случилось. Та связь между нами, которую посчитали брачной, была разорвана. Ее требовалось восстановить, и все с радостью согласились, что для этого необходима еще одна свадьба. Почему бы и нет? Темный князь сразу заявил, что все расходы он возьмет на себя. Мать Фрейна с энтузиазмом принимала участие в организации и, кажется, была не менее счастлива, чем я. Все мои друзья вернулись в Триур, прошли инициацию в шестом круге, но разъехаться по домам я им не позволила, потому что не представляла теперь, как все эти дни буду обходиться без них. Они часто наведывались до Угард, оставались там на весь день. Мы гуляли по городу и наслаждались тем, что практика наконец закончилась. Мини помогла мне выбрать платье для церемонии, а затем сама по секрету сообщила, что Лаус сделал ей предложение. Прямо после инициации, представляешь? Она даже пискнула от удовольствия. Правда, нам нужно будет подготовиться. Сообщить родителям, собрать деньги. Но с большой стипендией от князя воздуха сделать это будет несложно. Теперь Мини, Хьюберт и Лаус стояли в рядах самых важных гостей и слегка смущенно озирались. Вокруг было столько людей самого высокого происхождения, что им наверняка было неловко. Но держались они хорошо. Мини была просто очаровательна в нежно-голубом, отделанном кружевом платье. Лаус под стать ей оделся в синее, а Хью очень шел темно-зеленый сюртук с едва заметной вышивкой на лацканах и рукавах. «Адель!» — окликнули меня со спины. И я вновь спряталась за шторкой, из-за которой только что поглядывала за гостями. «Нам пора!» Ассистентка, нанятая мной для четкой организации всего процесса, хоть я уже и была с ним знакома, с важным видом поправила рукава моего платья и легкую вуаль, что закрывало лицо. Здесь не было традиции подружек невесты, зато с помощницей я оставалась хоть немного собранной в этот потрясающий день. Да, наша первая свадьба с Фрейном тоже была удивительной. Я до сих пор помнила все в мельчайших подробностях. Но сейчас, наконец, чувствовала все то, как нужно, действительно по-настоящему. В зал меня вывел отец. Их с мамой по особому случаю вызвали в Наскаид, и они планировали остаться здесь на несколько дней. Он до сих пор не знал многих подробностей того, что здесь творилось. И я решила, что расскажу ему когда-то, но не сейчас. Честно говоря, когда в прошлый раз ты вернулась домой и проклинала Фрейна Дерсиди, я не думаю, что вы когда-то сможете сойтись снова. Тихо проговорил он по дороге к алтарю. Но сейчас вижу, что это было неизбежно. Он вручил мою руку Фрейну и отошел. Уже однажды, пережидая церемонию, мы прошли снова. И теперь на душе у меня не было ни капли раздражения или обиды. Мысли были чистыми, как льющийся в окно солнечный свет. Закончив с речью, служительница проводила нас в зал, где должно было произойти наше магическое слияние. «Ты готова?» — уточнил Фрейн. Вместо ответа я первая приложила ладони к выемкам на обелиске. Их сразу пронзило сотни крошечных иголок. Темный сделал то же, и мы оба вновь ощутили знакомую связь. Связь, которой мне так не хватало. Я словно вернулась домой. «Ну все, теперь мне нечего больше желать», — усмехнулся мой муж, когда магический процесс завершился. «Разве что детей. Троих. Или лучше пятерых». Он подошел и обнял меня за талию. «Советую притормозить на этой цифре», — — рассмеялась я. «И еще, я хочу кое-что проверить». С этими словами я огляделась, а затем четко позвала. «Орф!» Сначала мне ответила только тишина. И я уже успела слегка разочароваться, как из самого затененного угла, какой сложно было найти в этом зале, вдруг нарисовалась массивная двухголовая фигура. Страж по-собачьи разулыбался и сел чуть в сторонке, будто не желал нам мешать. «Неожиданно!» — улыбнулся Фрейн. «Знаешь, это почему-то было для меня важно». Я погладила его по щеке. «Теперь все точно так, как нужно». Муж приник к моим губам поцелуем, и я вдруг поняла, что те 4 года, возможно, прошли не зря. Теперь мы научились ценить друг друга и все, что нас связывает, еще больше. И никому никогда не позволим это разрушить.